Глава 93. 7 сентября. Суббота. Когда Рой Грейс выходил из кабинета Пью, зазвонил его личный телефон. Клио. «Привет, любимая», — ответил Рой, спускаясь по лестнице. «Как у тебя дела?» По голосу стало ясно, что Клио на взводе. «Не очень. Сейчас расскажу. Пару секунд». Он торопливо прошагал по коридору первого этажа, минуя кабинеты вспомогательного персонала и старших должностных лиц, работавших в полицейском управлении Льюиса. В красивом здании, построенном в XVII веке, в стиле королевы Анны Английской и известном под названием Моллинг-хаус, и вышел на свежий воздух. «Меня только что пропесочил, сама знаешь кто. И это после всего, что мы пережили и переживаем. Какой же он идиот!» — шепотом добавил Грейс, хотя поблизости никого не было. «Надеюсь, тебе недолго осталось его терпеть. Да уж, как ты, в норме?» «Была в норме. Пока не привезли мальчика, на год младше Бруно. Ехал на электросамокате и угодил под задние колеса 20-тонного самосвала. Тот, о котором я читал в Аргусе, он самый. Я извинилась перед коллегами, сказала, что просто не могу, и уехала домой». Клео заплакала и через несколько секунд добавила, всхлипывая: «Извини, напрасно я тебя отвлекаю. Вовсе нет. С таким я тоже не справился бы, особенно сейчас. Постараюсь вернуться как можно раньше. Нет!» Казалось, еще чуть-чуть, и Клио сорвется на крик. «Оставайся на работе сколько потребуется. Отвлекись. Незачем сидеть дома и думать. Я просто не могла не уйти». Молчание. Рой шагал вверх по склону, к зданию, где находился его кабинет. Затем, будто взяв себя в руки, Клио сказала: «Я только что говорила с распорядителем похорон, мистером Гринхейзеном. Сегодня коронер получит лабораторные отчеты по вскрытию Бруно, и тело будут готовы вернуть уже завтра. Викарий Церкви Всех Святых, милейший человек, заверил, что похороны можно будет провести в понедельник, 13 сентября. Спасибо, рад это слышать. Он рассказал, что нужно сделать. Когда вернешься, все обсудим. Определимся с музыкой, решим, нужен ли панегирик». «Да, конечно», — ответил Грейс. «Насчет панегирика надо подумать. Может, сам произнесешь несколько слов. Обсудим позже. Я решительно настроен на закрытое мероприятие только для членов семьи. Как видно, этот чертов Пью намылился прийти, а я не желаю видеть его на похоронах сына. Еще я созвонилась с директором школы. Он проводит собственное расследование. Похоже, Бруно перелез через забор. Мистер Хартвелл просил передать тебе искренние соболезнования. Он и еще несколько учителей хотели бы присутствовать на похоронах. И кто-то из друзей Бруно тоже». «Не знал, что у Бруно были друзья», — едва не сказал Грейс, но сдержался. «Понял. Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — тоскливо сказала Клио. Завершив звонок, Грейс вошел в корпус отдела особо тяжких преступлений и направился к своему кабинету. В голове крутились мысли о предстоящих похоронах и о разговоре с Кассианом Пью. Грейс сделал кофе. Сперва налил в кружку молока, затем кофе, после чего добавил воды. Этому научила его Сэнди. Говорила, что так вкуснее, и была права. Пока закипал чайник, Грейс успел сосредоточиться на расследовании. Он отнес кружку к себе, сел за стол и, просмотрев электронную почту, позвонил сперва Глену Брэнсону, затем Джеку Александру и велел обоим немедленно зайти к нему в кабинет. Когда детективы расселись по местам, он рассказал о результатах встречи с помощником главного констебля, о чем в ближайшем будущем не подозревал никто из членов рабочей группы. «Он что, с луны свалился? Предлагает нам самим вести слежку?» — возмутился Глен Брэнсон. «Да, по мере силы возможностей». Грейс постучал пальцем по экрану. «Трекер на Фиесте Найла Патерностера показывает, что машина стоит у его дома на Невилл-Роуд. Сейчас Эйден Гилберт сотворит чудо, и эти данные появятся у всех наших на лэптопах и телефонах. Глен, тебе поручаю организовать дежурство на выходных. Пусть трое сотрудников попеременно наблюдают за домом и сообщат, если Патерностеру вздумается уехать. Его местоположение отобразится у нас на экранах. Будет сделано, шеф. А ты, Джек, повернулся Грейс к Александру, но договорить помешал звонок на рабочий телефон. Подняв руку, мол, простите, Рой ответил. «Сэр», — сказала Эмили Денайер, — «я просматривала документы, обнаруженные в доме Патерностеров. Передо мной письмо солиситора насчет завещания Иден Патерностер. Его обнаружили под бумажной подложкой в ящике антикварного бюро. Похоже, письменного стола Иден, где она держит личные бумаги, включая свидетельство о страховании жизни». «Как давно составлен этот документ?» «Датирован 17 марта сего года». «И что в нем значится?» «Он предельно прост. Думаю, вы найдете его любопытным, сэр. Пособие по смерти застрахованного лица будет выплачено Ребекке Воткинс».